Вероятно, он слышал это от Лим. Таллард произнес эту возмутительную чушь с сияющим лицом. Впрочем, он тут же саркастично добавил: «На всякий случай отмечу, что откажусь от любых половинчатых соглашений. Если ты захочешь продолжить несмотря ни на что, тебе придется привести сюда принцессу Регину. Ты хочешь сказать, что я не заслуживаю доверия? Если говорить прямо, то да», — немедленно ответил Таллард. Тигре выглядел озадаченным и хмурил брови. Таллард безразлично объяснил: «Я говорил с госпожой Лимлиши. В настоящее время вы, граф Ворн, управляющий Альзасом, а также главнокомандующий армией рыцарей лунного света, сформированный временно, верно?» Тигре кивнул. В то же время он заметил, что выражение лица светловолосого молодого человека стало необычайно суровым. Что он имел в виду, говоря, что не может доверять Тигре? Тигре не думал, что Лим сказала что-то, что заставило Талларда неправильно понять ситуацию. «Ну, давай прикинем. Допустим, мы сейчас заключим соглашение о выплате Брюнам отступного в 500 000 золотых монет с отсрочкой платежа. Но с твоим нынешним положением соглашение будет отменено». «Отменено? С чего бы это мне?» Не сразу поняв смысл слов Талларда, Тигре посмотрел на кубок с вином. Другими словами, это означает, что он не мог выполнить соглашение со своей нынешней должностью. «А!» — почти воскликнул Тигре. Он понял, что имел в виду этот светловолосый парень. Тигре поднял голову и с горечью посмотрел на Талларда. «Это потому, что когда эта война закончится, армия рыцарей лунного света будет распущена. Так, Таллард», не улыбаясь, качнул кубком с вином и молча кивнул. Тигре попытался договориться с Таллардом с позиции главнокомандующего армии рыцарей лунного света. «Впоследствии, когда война закончится, армия будет распущена, и положение Тигре, естественно, тоже будет потеряно. Таким образом, в будущем он мог бы уклониться от заключенного соглашения. Даже если Таллард потребует выполнения соглашения от Брюна, то государство может просто сказать: «Собери деньги с Тигре», — он подписывал. Однако когда армия рыцарей лунного света прекратит свое существование, Тигре останется всего лишь графом Варном, правящим Альзасом. Кроме того, Альзас находится близко к Цктиду, поэтому было бы неосмотрительно причинять ему неприятности. Послать туда солдат и пограбить было бы почти невозможно. Поэтому Таллард и велел ему подключить к переговорам принцессу Регину. Точнее, Регина не была обязательным участником. «Все будет в порядке, когда будет присутствовать официальный представитель королевства Брюн». Тигре взлохматил свои темно-рыжие волосы. Странно было ожидать, что Таллард послушно примет его требование уйти из Брюна. Но он не думал, что его заставит признать слабость своего положения в таком месте. Интересно, было бы иначе, если бы он согласился получить статус или территорию после окончания гражданской войны в Брюне. «Ничего не поделаешь, я думаю». Когда Тигре узнал, что Таллард командует армией Асварри, в его голове родился план. Вряд ли это можно было назвать хорошим планом, но у него не было другого выбора, кроме как использовать его, и ему не нужна была мудрость в его воплощении. Все было очень грубо во всех смыслах. Тигре сделал небольшой вдох, поставил свой кубок на землю и выровнял дыхание. Он собрался с духом. Когда-то Таллард сказал, что он не колеблясь покинет своих людей, если это будет необходимо. Светловолосый молодой человек, стоявший перед ним, как-то говорил об этом Тигре. Когда Тигре думал о том, какое он собирается сделать предложение, его сердце сжималось от боли, но другого выхода не было. «Таллард», — Тигре выпрямился и обратился к молодому герцогу Асварри. Слегка сдвинув брови, Таллард тоже поставил кубок и спокойно встретил пристальный взгляд юноши. Он спросил со счастливой улыбкой: «У тебя есть какие-нибудь интересные предложения?» Тигре слегка кивнул. Он говорил так, словно каждое слово жгло ему язык. «А как насчет порвать с Закштайном и присоединиться к нам? А какие выгоды я получу от этого? Ты можешь жить дальше, не сражаясь со мной», — решительно заявил Тигре. Таллард на мгновение замер, словно услышав иностранный язык, и уставился на Тигре широко раскрытыми глазами. Затем он еще раз проговорил слова юноши и расхохотался, когда понял их смысл. Он держался за бока и тряс себя за плечи. Казалось, он не мог прекратить громко смеяться. Не меняя позы, Тигре молча ждал, пока он закончит ржать. «Думаю, что бахвальство тоже прекрасно». Поняв, что он сражается против Талларда, он не знал, победит он или нет. Скорее всего, он проиграет. И все же он предложил это так, словно это была компенсация за предательство. Это было странно до такой степени, что Тигре тоже захотелось смеяться над собой, но он не мог придумать ничего другого, что могло бы заставить Талларда изменить позицию. Кроме того, это было совсем не то, что сразу приходит в голову. Таллард сказал, что он воспользовался планом Закштайна. Однако этот план Закштайна начал рушиться, как песчаный замок, попавший под дождь. Фон Крюгер был убит в бою. Мелисанда тоже погибла. Фон Шмидт был еще очень силен, но Тигре стоял у него на пути, а за спиной Тигре виднелась тень Цктида. Таллард тоже должен понимать, что будет происходить дальше. Вскоре Таллард поднял голову. С бесстрашной улыбкой он уставился на Тигре. «Кстати, это же прекрасная возможность сразиться с тобой, рыцарь лунного света, звездный стрелок. Если бы я победил тебя, носящего эти два прозвища, я уже к концу этого года мог бы стать королем», взяв Гвиневеру в жены. В ответ на кажущееся самоуверенным заявление Талларда Тигре вздохнул. Неужели не прокатило? Но Таллард слегка рассмеялся и кивнул головой. Отлично, я принимаю это предложение. На самом деле, предложение Тигре было не таким уж плохим вариантом для Асвари. Таллард не думал, что Закштайн допустил какую-либо ошибку. Это Брюн продемонстрировал силу, которая превзошла все ожидания Закштайна. Особенно этот юноша, который вдруг вернулся, да еще получил армию Цктида в качестве союзника. Таллард не возражал против того, чтобы Закштайн проиграл, но ему было невыносимо находиться в таком положении. А Сварри надо было как-то сохранить лицо. Так почему же не сейчас? Таллард задумался. Если бы он продолжал сражаться в союзе с Закштайном, как сейчас, он обратил бы против себя двух противников, Брюн и Цктид. Вопрос в том, как долго Закштайн сможет сохранять волю к борьбе против Брюна. Например, если бы Закштайн примирился бы с Брюном до того, как Таллард узнал об этом, а Сварри пришлось бы противостоять уже трем странам, Брюну, Цктиду и Закштайну одновременно. Он внимательно изучал историю разных стран, такие прецеденты бывали, хотя и не настолько глупые. Конечно, Таллард размышлял и о том, чтобы захватить Тигре прямо тут, отрезать ему голову или послать ее в качестве подарка в армию Закштайна. В этом случае Брюн рухнет, а Таллард и армия Закштайна смогут отрезать территории от Брюна по своему усмотрению. Однако имелась одна проблема – королевство Цктет. До Талларда также дошел слух о том, что Тигревурмут Ворн фактически перешел на сторону Цктида. Если это было правдой, и если бы он убил Тигре или взял его в плен, Таллард мог бы в конечном итоге сделать из Цктида врага. Истории, которые прошлой ночью ему рассказывал Лим, только укрепили его в этом мнении. Таллард разузнал кое-что о Цктиде и о том, что не было другого такого иностранца, который, как Тигре, был бы близок со многими Ванадис. Все рассказы Лим были полны убедительности, и не было похоже, что они были ложью. Ну и уже упоминалось, что Закштайн был их смертельным врагом. Таллард не знал, когда они направят свой клинок на Асвари. Если бы он убил Тигре и стал смаковать сок под названием Брюн, и если бы это привело к тому, что Асвари оказался пойманным между Цктидом и Закштайном, то имя Талларда осталось бы в истории как синоним дурака. Однако у меня есть кое-какие условия. Таллард поднял два пальца правой руки и показал их Тигре. Первое – обеспечить нас продовольствием и другим необходимым. Второе – я хочу получить разрешение на проход через территории Брюна. Хотя поначалу Тигре был озадачен вторым условием, он быстро все понял. Только не говори мне, что ты намерен пройти через Брюн и напасть на Закштайн. Интересно, правда? Тигре застонал, услышав ответ Талларда, который, казалось, был искренне счастлив. Это, безусловно, будет эффективно. Да, я откровенно рад, что мне не придется сражаться с этим человеком, подумал Тигре. На этом тайная встреча была окончена. Глава 5, часть 9, Леонхард Блиц. Леонхард фон Шмидт за один день закончил реорганизацию войск и укрепил свою решимость полностью разгромить армию рыцарей лунного света в следующем сражении. Но у него не было возможности начать новое сражение. Он осознал это, когда он покинул поле в Провире и после разместил свои войска на равнине под названием Монт ровно напротив армии рыцарей лунного света. Он понял, что Асвари предал их. Армия Асвари заняла позицию непосредственно к северу от армии Закштайна. Это должно было выглядеть так, как будто обе армии собирались атаковать армию рыцарей лунного света, которая была перед ними как на ладони. Но для фон Шмидта это выглядело не так. Если бы они схлестнулись с армией рыцарей лунного света, разве армия Асвари не обошла бы их с тыла? Он видел эту возможность. Опыт, который он приобретал на полях битв более 20 лет, позволил неосязаемому предостережению прозвучать в его сознании. Кроме того, то, что армия рыцарей лунного света была слишком хорошо подготовлена к встрече с новым врагом, стимулировало его интуицию. Те, кто спасал его войска позавчера, угрожали им сегодня. «Мы отступаем», сгорая от ярости, приказал фон Шмидт своему адъютанту. Отступая в этой ситуации, он, вероятно, не избежит обвинения в трусости. Но это было лучше, чем проиграть. Думая так, фон Шмидт сдерживал свои бурлящие чувства. Армия Закштайна отступила. Армия рыцарей лунного света не двинулась с места, армия Асвари тоже. Когда они успели продвинуться примерно на 1 билста, около 1 км, фон Шмидт пояснил своим командирам причину их отступления. То, что армия Асвари предала их. Примерно через 8 дней фон Шмидт понял, что интуиция его не подвела. Именно 5000 всадников рыцарского эскадрона Навары и 10000 всадников Асвари устроили засаду на армию Закштайна, которая пополняла запасы продовольствия и чинила снаряжение, как обычно нападая на деревни и города. Они двигались по новому для себя маршруту. «Черт побери, как я и ожидал, вы, ублюдки, говорили, что из-за слишком сильного гнева фон Шмидт вдруг посидел». Выдержав ожесточенную атаку двух армий, фон Шмидт вернулся в Закштайн. На сообщение о том, что вторжение в Брюн провалилось, король Закштайна Август просто пожал плечами. Все карты, которыми он играл, оказались бесполезными. Потрясение, которое он испытал, было сильнее, чем когда-либо. Август принял фон Шмидта в зале для аудиенций. Он жестко смотрел сверху вниз на фон Шмидта, который стоял на коленях и уныло докладывал. Поскольку фон Крюгера не было в живых, фон Шмидт стал единственным, кто понес ответственность за поражение. Но Август простил фон Шмидта. Если бы он потерял фон Шмидта, то в Закштайне остался бы только один человек, которому можно было бы доверить большую армию. Август это понимал. Кроме того, у него был другой объект, на который он мог обратить свой гнев. «Фон Шмидт», — произнес Август, дождавшись, когда тот закончит свой доклад. «Я позволю вам отдохнуть только 3 дня. Восстановите свои войска как можно скорее». Придворные, сидевшие в ряд, были удивлены снисходительностью короля. Август продолжал. «Ваш следующий враг, Асвари. Пока вы не снимете голову этого ненавистного Талларда, не думайте о том, чтобы вернуться». Фон Шмидт был в восторге от того, что ему дали возможность смыть свой позор. Снова опустив голову в пол, он поклялся не ступать в королевский дворец, пока не убьет Талларда. Таким образом, эта аудиенция и стала для фон Шмидта последней. Впоследствии примерно в течение 10 лет фон Шмидт не покидал границу между Закштайном и Асвари и вел постоянные сражения. Леонхард Блиц будет известно как прозвище храброго генерала, поддержку Закштайна, который шел по пути разрушения, продолжая до своего конца защищать территории, которые грабил Асвари. Примерно в то время, когда весна приближалась к концу, армия Муазинеля начала движение. Уже скоро Крэшу собрал своих командиров. Он уже давно выбрал способ вторжения в Брюн, через Агнес. Он несколько раз вступал в стычки с армией Алмутца, управляемого Людмилой Лурье, а однажды отправил солдат в Полесье, к Софии Абертас. Люди из Цктида, вероятно, будут думать, что Муазинель намеревался сражаться только с Цктидом. Крэшу намеренно вводил их в заблуждение. «Если мы и соберемся вторгнуться в Брюн, то прежде всего на его юг. Там мы возьмем под свой контроль группу портовых городов. Если они смогут контролировать портовые города Южного Брюна, армия Муазинеля могла бы связать с их собственными портами в единый морской путь. Это позволит солдатам почувствовать облегчение. Кроме того, стало бы возможным наладить сообщение грузами. Отправлять то, что они награбят, к себе домой, и наоборот, посылать в Брюн продовольствие, снаряжение и солдат. Итак, что же сейчас делает Брюн? Крэшу не было точно известно, в каком состоянии сейчас находится Брюн. Он знал, что Закштайн вторгся туда, и послал своего гонца к Закштайну, но на этом сбор информации остановился. Так как была война, то за короткий промежуток времени ситуация менялась бесчисленное количество раз. Не было ничего необычного в том, что информация, которая вчера была дороже золота, сегодня стала более бесполезной, чем камень на обочине дороги. Кроме того, армия Муазинеля находилась в далекой от Брюна местности. Итак, это последний бой против Людмилы Лурье. Давайте с блеском сделаем это. На следующий день Крэшу отправил элитные отряды, которых он приберег, к армии Алмутца. Мила с готовностью выдержала яростную атаку, которая не шла ни в какое сравнение с предыдущими стычками. Сражение, начавшееся с утра, продолжалось до полудня. Армия Муазинеля, изнемогшая от усталости, как только битва закончилась, отступила так быстро, будто начался отлив. И после этого в течение трех дней армия Муазинеля не вступала в контакт с армией Алмутца. О чем они только думают? Мила с подозрением посмотрела в сторону стоянки армии Муазинеля, которая не проявляла никаких признаков движения. Может быть, они пересматривают свою стратегию, поскольку не смогли заставить этот форт пасть в результате последней атаки, выразил свое мнение подчиненный Милы. Синеволосая Ванадис кивнула в знак согласия, но в ее голубых глазах все еще читалось сомнение. Только на следующее утро Мила поняла, что задумал Муазинель. За ночь армия Муазинеля исчезла, не оставив после себя ни одного солдата. Большая армия из 50 000 человек канула в ночную тьму так тихо, что армия Алмутца вообще ничего не заметила. Мила поспешно послала разведывательные отряды во всех направлениях. К полудню пришло известие, что армия Муазинеля наконец-то нашлась в Агнессе. Нас обманули. Мила кусала губы от злости и разочарования. Целью Муазинеля с самого начала был Брюн, а их циклы нападения и защиты в течение многих дней назад были только отвлекающим маневром. Тигре. В сознании синеволосой Ванадис возникла фигура смуглого рыжеволосого юноши. Он сражался против Закштайна, а теперь должен был иметь дело еще и с Муазинелем. Ей хотелось броситься к нему, но она уже не могла действовать так же, как два года назад. Отчасти это было связано с тем, что король Виктор приказал Миле быть наготове. Не было никакой гарантии, что все вражеские войска ушли в Агнес. Как только Мила погналась бы за ними, ослабив таким образом границу Алмутца, то появилась бы вероятность того, что отряды Муазинеля из засады нападут на них. Приказав солдатам быть начеку, Мила анализировала донесение в штабной комнате. Именно тогда застывшая волна, лежавшая рядом с ней, испустила яркий свет. Мила в полном изумлении уставилась на свое орудие дракона. Задержав дыхание и придя в себя, она взяла Лавиас в руки. Намерение орудия дракона передалось Миле через длинную рукоять. «Демон!» Мила нахмурилась и уставилась на застывшую волну. Лавиас сообщал ей, что демон где-то на северо-западе отсюда, в Брюне. Что же это означает? До сих пор он никогда не сообщал мне о таком. О том, что демоны действовали тайно в Цктиде, она знала с тех пор, как все Ванадисы Тигри собрались во дворце по случаю Масленицы и поговорили об этом. Она знала, что в Лебусе объявились Баба Яга и Водяной, а Лиза, Элин и Тигри их изгнали. Была ли это проблема расстояния? Были ли Софья в Полесье, Ольга в Бресте и Лиза в Лебусе информированы своими орудиями дракона об этом? Нет времени это подтверждать. Мила крепко сжала копье, окутанное холодом. Ее мать, которая также была Ванадис, учила ее, что Ванадис – это тоже существо, которое убивает демонов. Хотя, похоже, ее мать сама никогда не сталкивалась с демонами. Мила подумала, что у нее, наверное, ужасно странное выражение лица. Даже если она только что решила, что как командир и повелитель Алмутца она не имеет права ехать в Брюн, как Ванадис она просто обязана туда ехать. Мила подозвала своего помощника и спокойно сказала: «Я иду в Брюн, оставляю командование на вас. Вы собираетесь преследовать армию Муазинеля, направляющуюся в Брюн?» Вопрос ее подчиненного был вполне естественным, учитывая сложившуюся ситуацию. Однако Мила спокойно покачала головой. «Я одна поеду в Брюн. Я никого не беру с собой. Когда дело доходит до борьбы с демоном, армия становится ненужной. Напротив, они могут стать помехой». Мила продолжала давать указания своему растерянному подчиненному. «Пошлите гонцов в столицу и к Софии в Полесье. Я оставляю все приготовления вам. Мне очень жаль, что я не могу объяснить вам ситуацию, но это действительно важно», — очень серьезно сообщила Мила своему подчиненному. Хотя он не сразу ответил, поскольку был озадачен, доверие к своей госпоже в конце концов победило. Снежная принцесса Ледяной Ряби не пыталась отказаться от своего долга. Она пыталась выполнить другой долг. «Как вам будет угодно. Пожалуйста, оставьте командование этим фортом на меня. Госпожа Ванадис может спокойно выполнять свой долг. Благодарю вас». Мила с улыбкой поблагодарила своего подчиненного, который был старше ее. Один коку спустя Мила, полностью экипированная, верхом покинула форт. Хотя это выглядело так, будто она преследовала армию Муазинеля, не было другого более короткого пути в Брюн, так что ничего не поделаешь. «Против демона я хотела бы позаимствовать силы Тигри и Элин, но в настоящее время Тигри, Элин и Валентина должны быть в Брюне. Поскольку она не знала, какова Валентина в бою, то не особо рассчитывала на нее. Она не любила Элин, но обе девушки никогда не стеснялись подать друг другу руку, когда это было необходимо. Именно поэтому они смогли убить двуглавого дракона во время гражданской войны в Брюне 2 года назад. Интересно, как идет борьба против Закштайна. Проблема была именно в этом. Так как Тигре и его спутникам приходилось нелегко из-за Закштайна, Миле пришлось думать о том, чтобы сражаться с демоном в одиночку. На шоссе дул сухой ветер. Мила молча ехала верхом. Примерно в 1,5 днях пути к юго-западу от столицы, Нисы, раскинулась равнина. Там было около 10 000 солдат. Их происхождение было разным. Кто-то служил аристократам, но были и закоренелые бандиты, а встречались и рыцари. Это были солдаты, собранные графом Катиером. Катияр, присягнувший на верность Мелисанде, собрал солдат в Нимитакуме, чтобы поддержать ее, и ждал нужного дня. Однако этот день так и не наступил. В настоящее время этим отрядом в 10 000 солдат командовал не Катияр, а совсем другой человек. А вот Катияр стоял перед ним, с кляпом во рту и по грудь закопанным в землю. Если его оставить так, то он, несомненно, станет пищей для бродячих собак. Мужчина с седыми волосами радостным голосом поблагодарил Катияра. «Ты хорошо поработал, граф. Я буду эффективно использовать солдат, которых ты подготовил». Этого человека звали Харон Анкетиль Грист. После кражи Дюранделя из королевского дворца и передачи его герцогу Ганелану он посетил Нимитакум. А потом он прикинулся представителем фракции Мелисанды и связался с Катиером. «Ах да, я также должен поблагодарить Мелисанду. Она была очень полезна». Ганелан и Грист понимали честолюбие Мелисанды и основательно использовали ее саму и ее сторонников. Пока Мелисанда пыталась свергнуть Регину, они украли Дюрандель, а теперь забрали и войска, собранные с использованием ее имени и средств. Грист вызвал командиров каждого подразделения и коротко поведал им о планах. «Мы пойдем на север и убьем Тигревурму Даварна, который будет полностью истощен сражением с армией Закштайна. Тогда мы триумфально войдем в столицу, избавимся от Регины и получим реальную власть». Когда капитаны удалились, чтобы дать указания своим подразделениям, Грист закрыл глаза. Перед его мысленным взором возникла фигура Сереброволоса Иванадис, которую он видел 2 года назад. «Подожди меня немного, теперь-то я сделаю тебя своей». Маркиз начал что-то напевать себе под нос. После изгнания армии Закштайна армия рыцарей лунного света, отделившись от армии Асваре, направилась в столицу. Говорили, что в 2 днях пути от Нисы они столкнулись с так называемой армией Гриста и вступили с нею в бой. Армия рыцарей лунного света потерпела поражение. Главнокомандующий Тигревурмут Ворн и Элеонора Вилтария, командующая армией Цктида, пропали без вести в хаосе сражения. Глава 1, часть 1, поражение армии рыцарей лунного света. Очнувшись, Элеонора Вилтария, Элин ощутила всю неестественность своей позы. Она сидела на земле, прижавшись спиной к высокому и узкому железному столбу, а обе ее руки были стянуты над головой. Когда ее сознание прояснилось, она почувствовала тупую боль во всем теле. «Где я?» Освещение было чрезвычайно тусклым, она не могла что-либо разглядеть. Невозможно было понять, день это или ночь. Она слышала какой-то шум, доносившийся из темноты, но не могла различить никаких голосов. Когда она попыталась пошевелить руками, что-то, обвитое вокруг ее обеих рук, звякнуло. Цепи. Холодное, неприятное ощущение заставило Элин вновь обрести самообладание. Прищурившись, Элин пристально вгляделась в темноту. Сначала ей нужно было привыкнуть к отсутствию света. Одновременно она пыталась вспомнить, что произошло до того, как она потеряла сознание. Почему она оказалась в такой ситуации? Точно, я, враги. Рубиновые глаза Элин гневно сверкнули. Однако она тут же успокоилась. Это был вражеский лагерь. Злись, не злись, а надо делать дело. Она прислушалась к себе. Различные части тела болели из-за травм, которые она получила на поле боя. Однако она не ощущала каких-либо переломов. Она пошевелилась, чтобы посмотреть, сможет ли вытащить свои руки из цепей, но все закончилось только громким звоном. Цепи, казалось, были прикреплены к железному столбу позади, не позволяя ей даже встать. Железный шест был глубоко воткнут в землю, и она не смогла сдвинуть или наклонить его, толкая спиной. Пока она все это проделывала, ее глаза наконец-то привыкли к темноте и, хотя и слабо, она смогла разглядеть окружающее. Кажется, это палатка. Грохот, который она слышала снаружи, вероятно, издавали вражеские солдаты. Внутри шатра не было ничего, кроме старого стола. Казалось, палатку установили только для того, чтобы содержать Элин. Арифал. Она назвала имя своего дорогого орудия дракона. Он должен был мгновенно появиться в руке своей хозяйки по первому призыву. Но время шло, а знакомое ощущение так и не вернулось в руку Элин. «Только не говорите мне, что это из-за цепей», — потрясенно пробормотала она. Принцесса Ветра Серебряной Вспышки знала о существовании металла, на который вообще не действовала сила орудия дракона. Из этого металла был сделан священный меч королевства Брюн, Дюрандель, а еще цепи на двуглавом драконе и на огненном драконе, которых натравил герцог Тенардье. «Когда они держали меня, я не могла использовать драконьи навыки». Она вспомнила, что было до потери сознания. Она сражалась с вражескими войсками и проиграла. Строй ее союзников нарушился, и солдаты начали беспорядочно разбегаться во все стороны. Элин осталась и сражалась в стане врага, чтобы выиграть время для побега своих союзников. Но не успела она опомниться, как оказалась в окружении огромного количества вражеских солдат. У Элин, которая была подавлена из-за непреодолимой усталости от длительной битвы, не было другого выбора, кроме как использовать свой навык дракона. Она планировала использовать его не для того, чтобы победить врагов вокруг себя, а для того, чтобы вырваться из окружения, обернувшись в ветер. Но навык не активировался. Наверное, ее заманили в какое-то место, где цепи были разложены заранее. Поскольку на долю секунды она открылась из-за удивления и замешательства, Элин не смогла полностью избежать клинка, которым ткнул вражеский солдат. Рана на ее руке была неглубокая и не могла мешать ей драться. Но как только Элин подумала об этом, как вдруг потеряла равновесие и упала. Ее руки и ноги онемели, взор расплывался. Она была не в состоянии ни встать, ни заговорить, ни держать в руках оружие. Она поняла, что на клинке был яд. Последнее, что она увидела, как на нее набросились вражеские солдаты. Они не только пустили яд в реку, но и намазали им свои клинки. Ха, они действительно сделали это. То, что она оказалась в плену, было вызвано ее собственной беспечностью. Но она не могла избавиться от гнева, вспыхнувшего в глубине сердца. Этот враг прибегает к трусливым методам. Впрочем, толку то, даже если я понимаю, зачем они меня сковали. По отношению к Ванадис, которая была лишь чуть ниже короля Цктида, такое обращение было вызывающим. Она не знала цели врага и явно не могла рассчитывать на достойное обращение. Интересно, в безопасности ли тигре, Элин? Элин вспомнила лица смуглого рыжеволосого юноши и своего адъютанта. Вообще-то, тигре было прозвищем, а правильно называть его надо было Тигревурмутворн. Элин тоже была не Лим, а Лимлиша. Тигре был главнокомандующим армией рыцарей лунного света, состоящая из солдат Брюна и Цктида. Элин также состояла в этой армии в качестве командующей войсками Лейпмирица, а Лим помогала ей. Элин считала Тигре своим товарищем по оружию, но это было лишь для того, чтобы обмануть окружающих и свое собственное сердце. Она сама знала, что для нее он был незаменимым человеком, более важным, чем кто-либо другой. «Я просто надеюсь, что он в безопасности». Внезапно из угла просочился свет и в палатку вошел человек с лампой в руках. Внутри палатки сразу стало светло. «Как вы себя чувствуете, госпожа Элеонора?» Мужчина пристально смотрел на Элин, которая сидела на земле, и на его изящном лице появилась благосклонная улыбка, как у молодого дворянина. Мужчине было на вид около 30 лет. Его серые волосы были тщательно уложены. Одет он был в роскошные шелковые одежды с золотой вышивкой. Она немного помедлила и тут вспомнила имя этого человека. Оно всплыло вместе с неприятными воспоминаниями. Элин бросила на него полный ненависти взгляд. Она уже знала раньше этого человека, стоявшего перед ней. Грист. Харон Анкетил Грист. Так его звали. Он был маркизом Брюна и подручным герцога Ганелона во время гражданской войны 2 года назад. Когда герцог Ганелон потерпел поражение, он тоже исчез и больше никогда не выходил на сцену. В ходе той гражданской войны Элин встретила Гриста только однажды. Именно тогда Грист, как доверенное лицо Ганелона, рекомендовал Тигре сдаться. И хотя тогда он вежливо пожал Элин руку, принцесса Ветра Серебряной Вспышки почувствовала, как от прикосновения его ладони по всему ее телу побежали мурашки. «О, для меня большая честь, что вы запомнили мое имя». Грист поставил лампу на стол и подошел к Элин. Он присел на корточки недалеко от нее и заглянул в лицо сереброволосой Ванадис. «Прошло уже 2 года. Тогда вы тоже были достаточно красивы, но теперь, похоже, стали еще краше». Элин ничего не ответила. Не то чтобы она не чувствовала необходимости отвечать, но она почувствовала холодок от лихорадочного и немного липкого взгляда Гриста, который пробежал по всему ее телу. То, что носила Эллин, было ее синей военной формой, и в нескольких местах она была разорвана во время ожесточенных боев, и она была лишена своей защиты, нагрудника, наручья и поножи. Неожиданно она поняла, что ей должным образом оказали медицинскую помощь. Повязки с лекарствами, прижатые бинтами, покрывали раны. Грист без смущения устремил свой полный похоти взгляд на обнаженную кожу Эллин. «Какое у тебя ко мне дело?» – спросил Эллин Гриста, задерживая дыхание и сохраняя боевой дух в глазах. Хотя этот человек был тем, с кем она не хотела бы обмениваться словами, она должна была узнать цель его визита. Улыбка, скользнувшая по губам Гриста, стала еще более похотливой. «Ну это не то, чтобы целое дело, но раз уж мне надо что-то сказать, то, я сказал бы, что пришел полюбоваться тем, что теперь принадлежит мне, и что же это?» Услышав неожиданный ответ, Эллин ошарашенно уставилась на Гриста. Грист встал на колени, боком приблизился к Эллин и положил руку на ее левое бедро. Он нежно и осторожно погладил ее, как будто обращался с хрупким предметом. «Стоп!» Эллин сердито ткнула правой ногой. Однако ее нога двигалась не так, как она хотела, ведь она была ограничена в движениях, и поэтому Грист легко увернулся от нее. «Похоже, яд уже выдохся. Я обошелся слабой концентрацией, так как беспокоился за последствия. Но, похоже, я могу не волноваться, вы такая энергичная». Грист радостно рассмеялся и встал. Он спокойно обошел Эллин сзади, протянул руки и взял Эллин за щеки. «Госпожа Элеонора, причина, по которой я взял вас в плен, заключится вовсе не в том, чтобы держать вас в заложниках, требовать выкуп у Цктида или хвастаться своими военными достижениями». Каждое слово, которое медленно произносил Грист, кололо Эллин сердце. «Это было сделано для того, чтобы сделать вас моей. Каждую вашу частичку, вплоть до прядки этих серебристых волос». Руки Гриста оторвались от щек Эллин и потянулись к ее волосам. Чтобы насладиться прикосновением, он много раз расчесывал волосы, пропуская их через свои пальцы. Эллин стиснула зубы и отчаянно дергала обеими руками, но цепи, казалось, совсем не ослабли. Даже когда она извивалась всем телом, это только подстегивало садистское сердце Гриста и делало его еще более счастливым. Рука Гриста погладила ее по затылку, провела по ушку и коснулась лба. Этот человек, казалось, пытался сделать Эллин своей, тщательно оставляя следы своих рук на ее теле. Он коснулся плеча Эллин, погладил ее пальцы и коснулся крепко сжатых ладоней. Грист любовно погладил ее сжатый кулак. В следующее мгновение на тыльной стороне ладони Эллин появилось странное ощущение. Когда это повторилось во второй, а затем и в третий раз, сереброволосая Ванадис поняла, что с ней делают. Грист лизал руку Эллин, и не только тыльную сторону ладони. Он вылизывал языком промежутки между пальцами, один за другим. «Я хотел сделать это с тех пор, как впервые встретил вас», — сказал Грист с восторженным выражением лица, на мгновение оторвав губы от руки Эллин. «Мое желание наконец исполнилось. Все так, как я и ожидал. Нет, это даже лучше». Лицо Эллин побледнело. На этот раз отвращение, которое она прежде испытывала при виде маркиза, сменилось страхом, и она вздрогнула. Но Эллин терпела это, крепко сжимая кулаки, чтобы не заговорить. Она понимала, если заговорит, какие бы слова ни слетали с ее губ, это доставит удовольствие этому отвратительному человеку. Не было никакого другого способа сопротивления, кроме как пройти через это безо всякой реакции. Когда губы Гриста отклеились от ее руки, Эллин почувствовала себя совершенно разбитой, но ей не дали расслабиться. В конце концов, посягательство Гриста только началось. Рука Гриста снова погладила руку Эллин. Он медленно спустился вниз, вдоль ее подмышки, и коснулся груди. Сухие пальцы мужчины, словно ядовитое насекомое, ползали по груди Эллин поверх ее одежды. Они безжалостно двигались вокруг, чтобы почувствовать форму ее пышной груди. Эта тяжесть, этот размер, эта форма, мягкая и все же упругая, она отталкивает мои пальцы. Моя кровь просто кипит. «Госпожа Элеонора, вы уже позволяли кому-нибудь, кроме меня, прикасаться к этой чудесной груди?» Эллин ничего не ответила. Она терпела, не желая громко кричать. Ее ногти впились в крепко сжатые кулаки, и из них потекла кровь. «Не хотите отвечать? Да, а нет, я не возражаю против этого. Это действительно забавно, просто видеть выражение вашего лица. Чтобы насладиться упругостью, Грист помассировал оба холма. Внезапно он перестал двигать руками, наклонился вперед и заглянул Элин в лицо. Слабая девушка уже сейчас разрыдалась бы, но не вы, как и следовало ожидать от госпожи Элеоноры, которая присвоила мое сердце. Элин искоса глянула на Гриста. В ее рубиновых глазах плескалось убийственное намерение. В следующее мгновение Элин наклонила голову и плюнула в лицо Гриста. Белая слюна брызнула на щеку мужчины и оставила странный след. Ошеломленный, Грист убрал правую руку с груди Элин и поднес ее к щеке. Элин широко раскрыла глаза, ожидая, что он предпримет дальше. Грист зачерпнул пальцем слюну на щеке и отправил ее себе в рот. Увидев потрясенную Элин, Грист слабо улыбнулся. «Я же говорил это, верно, что я сделаю все, чтобы ты была моей». Грист оторвал руку от левой груди Элин и прижался к ее правому боку. Он протянул руку и взял Элин за подбородок. «Элеонора, ты уже целовалась с кем-нибудь?» Элин отказалась отвечать, свирепо глядя на Гриста. Маркиз убрал руку от ее рта и переместил к ее животу. Элин попыталась защитить свой живот, подтянув обе ноги, но ей не удалось блокировать руку Гриста. Рука Гриста, ласкавшая ее пупок, медленно скользнула вниз. Элин рефлекторно закрыла глаза и крепко сжала обе ноги. Заметив ее реакцию, Грист убрал руку. «Девственница, ха!» У Гриста вырвалось радостное бормотание, как будто он обнаружил сокровище. Элин взяла себя в руки и сердито зыркнула на маркиза, невольно начав опровергать. «На каком основании ты можешь утверждать? Я наверняка знаю». Грист прервал Элин и бросил на нее ласковый взгляд. «Дама-затворница, которая никогда не разговаривала ни с одним мужчиной, кроме членов своей семьи. Проститутка, стоящая на углу улицы. Деревенская девчонка, которая никогда нигде не бывала. О, я обнимал разных женщин, но девственницы обычно проявляли именно такую реакцию. Я слышал, что у тебя близкие отношения с Тигре Вурмудом Варном, но ты не позволяешь ему прикасаться к своему телу. Да, ну, судя по тебе, вы еще даже не целовались, я думаю». Грист громко рассмеялся. Его хорошо очерченное лицо было сильно искажено из-за растущей похоти. «Это определенно большая удача, госпожа Элеонора. Я возьму твои губы и твое целомудрие после битвы с Тигре Вурмудом Варном. Я обниму тебя прямо перед этим человеком. Хотя я не знаю, будет ли этот человек жив к этому моменту или его голова уже слетит с плеч. Ты уверен, что все будет так просто?» Пытаясь быть насколько можно более храброй, Элин каким-то образом натянула улыбку. Однако Грист встретил взгляд Ванадис с ледяным спокойствием. «С самого начала я не собирался закончить это в одну ночь. Я не планирую торопиться и постепенно сделаю тебя только своей, понимаешь?» Грист наклонился вперед и тщательно вылизал плечо и подмышку Элин. Элин с трудом подавила подступающую тошноту. «Если бы ты была женщиной, которая уже знала мужчину, я бы глубоко вырезал в тебе свое существо прямо здесь и сейчас, чтобы стереть прошлую память. Но раз все не так, то это совсем другая история». Затем Грист обхватил руками лицо Элин и провел языком по ее лбу и щекам. Элин терпела эти мерзкие ощущения, не закрывая глаз. Она намеревалась укусить его, если он попытается украсть ее первый поцелуй, но Грист не прикоснулся к ее губам. Возможно, он удовлетворился, потому что наконец оторвался от Элин и встал. «На сегодня хватит, я приду снова завтра. Каждую ночь, мало-помалу, я заставлю твое тело полностью запомнить вкус моих пальцев и языка, так что ты сможешь в полной мере получить удовольствие, стоя перед этим человеком, чтобы твои глаза отражали только меня, и чтобы твое сердце тосковало только по мне». Грист поднял лампу и поставил ее на стол. Свет замерцал, зловеще очерчивая профиль мужчины. «Я прикажу подать тебе ужин попозже. Я бы хотел кормить тебя с рук, но сегодня у меня нет времени, понимаешь? Я пришлю девушку, которая позаботится о тебе. Не беспокойся, я не позволю никому, кроме меня, приблизиться к этой палатке». С этими словами Грист, напивая себе под нос, взял лампу и вышел наружу. Элин осталась одна в темноте. Некоторое время Элин молчала, стиснув зубы и опустив голову. Если бы она произнесла хоть что-то, то потеряла бы всякую сдержанность. Она много раз мысленно выкрикивала имя Тигре, чтобы взбодриться. Когда со временем к ней вернулось спокойствие, она ощутила липкое чувство в тех местах, где ползал язык Гриста. Если бы ее руки были свободны, она бы терла себя так долго, чтобы кожа слезла, потекла кровь и избавила ее от этого отвратительного ощущения. «Терпи это, только не сдавайся», — убеждала она себя. «Пытки продолжатся и завтра. Если она почувствует отчаяние уже в первый день, Разве это не сделает этого отвратительного человека счастливым? Кроме того, тигри и Лим наверняка придут ей на помощь. Судя по тому, что сказал Грист, тигри не поймали. Конечно, она будет искать возможность сбежать сама, но если она не будет рассчитывать на тигри и остальных друзей, они определенно разозлятся. Она закрыла глаза. Ее мысли были успокоены, она должна была отдохнуть и восстановить свои физические силы, хотя бы немного. Для Лин начиналась долгая и мучительная борьба. Глава 1, часть 2, поражение армии рыцарей лунного света. Весна подходила к концу, и зелень все больше и больше покоряла территорию Брюна. Теплый ветер дул над степями, солнечный свет дарил жизнь земле. В этом сезоне на виноградниках работало почти вдвое больше рабочих, чем обычно. Это не из-за того, что работы было вдвое больше, а потому, что они работали лишь половину нормы времени. И теперь часть работников, вместо того чтобы работать и получать зарплату, решили вздремнуть, попивая прошлогоднее вино. В каждом году весна наступает лишь один раз, а сегодняшний сон возможен только сегодня. В Брюне было много подобных поговорок, это можно было бы назвать уже старинным обычаем. Естественно, что бригадиры знали об этом. Поэтому каждый год они и увеличивали число рабочих, одновременно снижая заработную плату. Хотя в этом году это дремотное состояние стало сложнее поддерживать. Все потому, что сразу после наступления Нового года соседнее королевство Закштайн вторглось в Брюн на юге и западе. Более того, в столице Ниси вспыхнул бунт против принцессы Регины Луары Бастиен ду Шарль, правительницы Брюна. Его возглавляла Мелисанда, племянница покойного короля Фарена и, получается, двоюродная сестра Регины. Она тайно собрала сторонников и попыталась узурпировать трон. Но Тигривурмут Ворн спас принцессу Регину, подавил восстание и великолепно воспрепятствовал замыслу Мелисанды. Еще несколько лет назад он был всего лишь мелким графом, правившим Альзасом, небольшой пограничной территорией. Но за последние годы он добился побед во многих войнах, в том числе в гражданской, получил титул Звездного Стрелка в королевстве Муазинель, звание рыцаря лунного света в родном Брюне, а в настоящее время называется юным героем. Во время вторжения Закштайна Тигри выступал главнокомандующим объединенных военных сил под названием «Армия рыцарей лунного света». Он победил вражеского генерала фон Крюгера на поле боя, а потом заставил отступить другого генерала Закштайна, крайне опытного и хитроумного. Казалось, мир вновь вернулся в Брюн. Но на обратном пути в столицу армия рыцарей лунного света была неожиданно атакована новым врагом. Они проиграли битву и отступили. Это было 3 дня назад. Темные тучи, покрывавшие королевство Брюн, и не собирались рассеиваться. При виде Масса Сараданта, появившегося в зале для аудиенций, придворные затаили дыхание. Его седые волосы и борода были растрепаны и скручены, лицо было серым от усталости, а кровь и грязь покрывали броню. Даже принцесса Регина и премьер-министр Пьер Бодуин были откровенно ошеломлены и не могли сразу заговорить. Теплый весенний воздух, наполнявший зал, казалось, был раздавлен холодной и тяжелой тишиной. Это была столица королевства, и это был зал для приемов в королевском дворце. И всего лишь за один коку до полудня Массас, заместитель главнокомандующего армии рыцарей лунного света, появился тут. Он прошел прямо по темно-малиновому ковру, остановился в почтительной позе и опустился на колено. Его доспехи лязгнули, словно извещая о горечи своего хозяина. Массас Радант прибыл доложить: «После поражения мне очень стыдно предстать перед ее высочеством». После слов Массаса среди придворных послышался шум. Что это? Неужели армия рыцарей лунного света действительно проиграла? Но разве они не дали достойный отпор армии Закштайна? В это время в королевском дворце началась путаница. Одни говорили, что армия рыцарей лунного света победила, а другие, что проиграла. И все они были правы. Войска Брюна заставили армию Закштайна отступить, но были атакованы и разбиты врагом несколько дней спустя. Массас немедленно послал гонца с известием. Таким образом, королевский дворец, получив подряд 2 противоречивых донесения, оказался не в состоянии оценить ситуацию. Граф Радант, армия рыцарей лунного света победили армию Закштайна. После этого вы вступили в бой с врагом, который не имеет никакого отношения к армии Закштайна, и потерпели поражение. «Все верно?» – спросила Регина. Это было сказано для того, чтобы дать возможность придворным понять ситуацию. Она сама знала правду и не нуждалась в подтверждении. «Все именно так, ваше высочество. Я думаю, что вас интересуют подробности сражения с армией Закштайна, но сначала я хотел бы доложить о той армии, от которой мы потерпели поражение». Регина кивнула. Она была благодарна этому старому графу и хотела бы сказать, чтобы он немедленно отдохнул, но в текущих обстоятельствах у нее не было иного выбора, кроме как заставить Масса сострадать еще больше. Даже после победы над армией Закштайна военная мощь армии рыцарей лунного света должна была превысить 30 000 человек, но они потерпели сокрушительное поражение. Не было возможности избежать всеобщего интереса к происшедшему. Более того, как правительница Брюна, Регина должна была все знать про этого врага. Масса тяжело вздохнул, будто от боли, выровнял дыхание и начал рассказ. Глава 1, часть 3. Поражение армии рыцарей лунного света. 3 дня назад, войска армии рыцарей лунного света численностью около 34 000 человек под командованием Тигри продвигались по дороге, ведущей в Нису. Они были героями, прогнавшими захватническую армию Закштайна, поэтому могли рассчитывать на награды по прибытии в столицу. Они готовились сидеть во главе праздничного банкета, слушать заздравные тосты и получать похвалы. Когда они сделали привал у какой-то речки, и произошел инцидент. Солдаты и лошади, которые пили речную воду, сильно отравились. Хотя Тигри сразу же приказал прекратить потребление речной воды, пострадали уже 6000 солдат, то есть почти 20% всей армии, и около 3000 лошадей. Тигри и его соратники были чересчур беспечны. Ранее они дали отпор армии Закштайна, а еще раньше подавили восстание в королевском дворце. В итоге все расслабились и думали, что с врагами покончено. Кроме того, на этой реке они уже останавливались и использовали ее воду. Внимание было ослаблено. Яд не был смертельным, но вызывал головные боли, лихорадку и длительную диарею. В результате отравленные солдаты были ослаблены и не могли считаться годными к бою. Оставшиеся 28 000 солдат, не способные утолить свою жажду, рисковали заработать обезвоживание. У них были небольшие запасы воды, но теперь они были вынуждены жестко экономить. Тигри посоветовался с Массасом, и они решили передислоцироваться в другое место, не имеющее проблемы с водой. Он расспросили местных жителей относительно удобных стоянок, где может разместиться большая армия. Скорость марша снизилась почти вдвое. Им приходилось бережно заботиться об отравленных солдатах, а также остерегаться врага. Люди, нацелившиеся на армию рыцарей лунного света, наверняка были где-то поблизости. Когда начало темнеть, перед армией рыцарей лунного света появилась группа из 2000 человек. Они не стали приближаться и послали гонца к Тигре. Гонец сообщил, что это отряды Виконта Антига. Виконт был местным дворянином, его территория была расположена к западу. Сюда его войско добралось в результате преследования преступников, отравивших реку. Гонец сказал, что сам Виконт Антига не пошел с ними, защищая свою территорию. «Вы знаете, кто отравитель?» – спросил Массас, на что представитель Виконта четко ответил. «Это отряды графа Катиера. Мы допросили нескольких пойманных человек, и они показали, что отравили реку в ожидании вашего прибытия в этот регион». Тигри и Массас переглянулись. Массас немного знала графа Катиера. Тот был сторонником герцога Тенардье во время гражданской войны, а теперь был недоволен правлением принцессы Регины и, ожидаемо, поддерживал Мелисанду. Тут представитель Виконта Антига запросил поддержки от армии под командованием Тигри. «Могла бы армия рыцарей лунного света, защитница Брюна, оказать нам свою помощь?» Тигри отклонил просьбу, объяснив, что армия рыцарей лунного света была объединенной армией, собранной принцессой Региной, и что он только временно был назначен ее командиром и не мог ею распоряжаться своей волей. Кроме того, у них было недостаточно провизии и снаряжения для незапланированных акций. Но это была ложь. Истинная причина отказа была в том, что он не доверял этим людям. Хотя Тигри не заметил несостыковок в объяснениях гонца, его насторожил сам факт появления этого отряда в этом месте в это время. Кроме того, ни Тигри, ни Массас никогда раньше не встречались с Виконтом Антига. Виконт относился к тем правителям, которых интересовала только их территория. Даже во время гражданской войны 2 года назад он сразу объявил нейтралитет и не участвовал в военных столкновениях. Однако когда Регина стала правительницей Брюна, он явился в королевский дворец, поклялся ей в верности и немедленно вернулся домой. У него не было никаких общих дел с Тигре, управляющим Альзасом на северо-востоке, или с Массасом, управляющим территорией Йот на севере. Представитель Виконта, получив отказ Тигре, не отступил и стал искать варианты. «Может быть, вы хотя бы позволите нашему отряду какое-то время следовать за вами?» Похоже, некоторые ваши солдаты страдают от отравления, мы готовы помочь с лечением. Тигри также отказался от этого предложения, однако он не стал мешать им идти в арьергарде. Он решил, что будет лучше держать их в поле зрения, чем слепо догадываться об их маневрах. Примерно через половину коку после возобновления движения они увидели новую реку, и тут появился враг. Эта армия состояла примерно из 8 тысяч человек, там были и кавалерия, и пехота. Над ними развивалось боевое знамя Дамакатияр. Берег реки был почти ровным, с пологими подъемами и спусками, а вдалеке виднелись несколько невысоких холмов. Под серым небом армия рыцарей лунного света встала лицом к лицу с армией графа Катиира. Заходящее солнце окрасило окрестности красным. Армия Виконта Антига, идущая следом, вновь предложила свою помощь, но Тигри опять решительно отказался. У него не было времени договариваться с ними. Тигри отвел в тыл 6 тысяч солдат, пострадавших от отравления, и 3 тысячи солдат, раненых в битве с Закштайном, а также отрядил 4 тысячи солдат для охраны и наблюдения за тылом и за армией Виконта Антига. Хотя он и вывел из будущего боя 13 000 солдат, численность армии рыцарей лунного света все равно превышала 20 000. Это было в несколько раз больше, чем 8 тысяч человек армии Катиира. Однако солдаты армии рыцарей лунного света были сильно уставшими после боев и длительного марша. После ухода вражеской армии из Брюна им пришлось проходить через вытоптанные деревни и города, обещая компенсации. Кое-где им пришлось уничтожить несколько отрядов мародеров и бандитов, появившихся в это смутное время. А к усталости прибавился риск обезвоживания. И тут из рядов армии Катиира раздался крик: «Эта река тоже отравлена. Пейте, сколько хотите». Тигри неустрашимо подбадривал своих солдат. «У этих парней должна быть где-то припрятана хорошая вода. Давайте победим их и заберем себе». Это было похоже на зажигательные речи бандитского атамана, но они произвели определенный эффект, и солдаты воспряли духом. Армия рыцарей лунного света была вынуждена вступить в неожиданный тяжелый бой. Тактика командующего армией Катиира была настолько хитроумной, что удивила Тигри и его соратников. Враг держал реку за спиной и не позволял Тигре и его отрядам отойти назад. Он гибко менял линию фронта, остановил яростную атаку армии рыцарей лунного света и атаковал их фланг, используя выделенные отряды. Армия Катиира безошибочно нашла место, где строй противника был плохо упорядочен, и сосредоточилась на этом участке, ломая ряды солдат. Они то отступали, заманивая противника в ловушку, то нападали и брали отряды Тигре в клещи, одного за другим убивая солдат армии рыцарей лунного света. Они сумели заманить отряды армии рыцарей лунного света в рукотворное болото, которое соорудили, подведя речную воду. А и когда отряды тигри завязли там и попытались прорваться отчаянной атакой, то их встретил шквал камней. Массас был взбешен от того, что враги, похоже, основательно заранее подготовились. Кроме того, армия Катиира часто использовала яды. Все их оружие было измазано ядом. Этот яд тоже был не смертельным, но зато действовал немедленно и вызывал слабость, головокружение и рвоту. Хотя Массас, похоже, поздно сделал это открытие. Цель армии Катиира, вероятно, состояла не в том, чтобы уничтожить солдат армии рыцарей лунного света, и даже не в том, чтобы заставить их страдать от яда, а в том, чтобы разозлить их, подавить боевой дух и способность к спокойному суждению. Мелисанда также использовала яд, когда организовала бунт, но отравить реку, которой пользовались многочисленные местные жители, это было что-то новое. Как бы грамотно Тигре, Массас и Элин не отдавали приказы, если бы командиры отрядов грамотно не исполняли их, армия потеряла бы боеспособность. Под действием ярости и паники ряды солдат все больше редели в окружении врага. Поскольку инициатива принадлежала противнику, отряды Тигре были отброшены назад. Усталость и жажда иссушили боевой дух солдат. Обычный командир уже давно не смог бы сдержать армию. Тем не менее Тигре и его соратники упорно продолжали командовать. Если они и дальше будут сражаться не хуже, то армия рыцарей лунного света в конце концов обязательно победит за счет преимущества в численности. Но тут на поле боя опять произошло изменение. Армия Виконта Антига, которая до тех пор занимала позицию пассивного наблюдателя, внезапно быстро выдвинулась вперед и атаковала армию рыцарей лунного света. Они напали на солдат в тылу, раненых или пораженных ядом. Отряд в 4000 солдат, оставленный Тигре для защиты раненых, наблюдал за армией Катиира и в результате потерял бдительность и пропустил начало атаки армии Антига. Последние немедленно воспользовались этой возможностью. Огненные стрелы полетели с наветренной стороны в армию рыцарей лунного света. Навыки стрельбы солдат войска Виконта Антига были не настолько хороши, чтобы гарантировать, что стрелы пролетят хотя бы 40 алсинов. Но огонь легко охватил сухую траву и распространился с огромной скоростью. В зависимости от направления ветра атака огнем была опасна, можно было поразить и союзников. Но солдаты армии Виконта Антига продолжали бесстрашно стрелять. В итоге 4000 солдат были дезориентированы из-за огня и дыма. Кто-то бросал оружие и пускался в бега, но кто-то оставался рядом с ранеными товарищами, которые не могли пошевелиться. Армия Виконта Антига безжалостно атаковала их. Отравленных и раненых солдат рубили мечами и топорами, пронзали в спины копьями. Упавших безжалостно добивали. Пламя и кровь пьянили солдат Виконта Антига. Это был сговор. Армия рыцарей лунного света, наблюдая издалека эту ужасную сцену, пришла в ярость. И тут неожиданно большой отряд в 5000 солдат начал движение без приказа Тигре. Ради своих товарищей в тылу они перестали думать о сохранении своих рядов и рванули на помощь. Центральные отряды армии рыцарей лунного света были сильно дезорганизованы. Катияр, естественно, не упустил из внимания этой перемены. Не давая Тигре возможности перестроиться, его отряды глубоко врезались внутрь и расправили рану. Энергия обеих армий схлестнулась на поле боя. Чем больше продвигалась армия Катиера, тем больше отступала армия рыцарей лунного света. Один за другим солдаты бросали свое оружие и пускались в бегство. Ряды распадались. Когда армии Катиера удалось прорваться сквозь главные силы армии рыцарей лунного света, Тигре больше не мог реорганизовать линию фронта. Его армия окончательно пала. Тигре и Массас признали поражение. Конечно, они не отказались от борьбы и по-прежнему руководили войсками, раздавая приказы. Но целью стало не победить, а позволить уцелеть как можно большему числу союзников. Или наставила командование армии Лип мириться на Лим, а сама с серебряной вспышкой прикрывала отступление. Она решительно рубила преследующих врагов, сдерживая их атаки. Когда наступил день, битва завершилась. Армия рыцарей лунного света потеряла более 10 000 солдат. Глава 1, часть 4, поражение армии рыцарей лунного света. После доклада Массаса один придворный ругнулся, другой печально вздохнул, и все выразили негодование в отношении трусливого врага, отравившего реку. Регина сжимала кулаки, стараясь не показывать гнев и отвращение. Ее ногти так глубоко врезались в ладонь, что показалась кровь. Во время восстания Мелисанды бунтовщики также применили яд, от которого пострадало много солдат, охранявших королевский дворец. Регина снова и снова вспоминала об этом, и эти горькие воспоминания заставили ее впасть в ярость. А сейчас и того хлеще, от отравления воды пострадали невинные жители прилегающих территорий. Массас видел реакцию окружающих, но продолжил доклад. В сумятице отступления главнокомандующий Тигревурмут Ворн и Ванадис королевства Цктет госпожа Элеонора Вилтария пропали без вести. Старый граф не успел закончить фразу, как Регина вскочила с трона. Ее бледное лицо было лишено эмоций. Тигре пропал без вести, она слышала от гонца, что Тигре пропал. Но все же Регина думала, что это какая-то ошибка. Ну или его лишь временно потеряли из виду. Она верила, что Тигре ни за что не пропадет. Ведь он дал отпор армии Муазинеля, победил герцога Тенардье, защитил ее саму от злых рук Мелисанды и к тому же только что разгромил многотысячную армию Закштайна. Она верила, что он вот-вот покажется на пороге. «Ваше высочество!» Бадуин тихонько окликнул ее. Регина наконец пришла в себя. Массас, видя ее состояние, прервал свой доклад и немного подождал. Так же поступили и придворные. Регина тихо вздохнула и спокойно села на трон. «Граф Родант, пожалуйста, продолжайте». Массас возобновил рассказ. После того, как Тигре и Элин пропали без вести, Массас разослал солдат по всем направлениям, чтобы определить их местонахождение. Ему каким-то образом удалось возглавить остатки армии рыцарей лунного света, которая сократилась до 21 000 человек, и вернуться в столицу. Когда Массас завершил доклад, Регина взяла слово. «Вчера утром около столицы появились войска, называющие себя армией рыцарей лунного света. Если бы вы ранее не послали нам гонца, мы, вероятно, позволили бы им войти в столицу. Я еще раз выражаю вам свою благодарность». Массас молча поклонился. В своем исходном послании, которое передал гонец, Массас специально добавил: «Враг, который победил нас, может замаскироваться под армию рыцарей лунного света. Пожалуйста, будьте осторожны и примите контрмеры». Регина, прочитав послание, вызвала премьер-министра Бадуина и приказала закрыть все крепостные ворота. Войска, которые маскировались под армию рыцарей лунного света, не имея возможности войти, несколько раз попытались штурмовать крепостные стены, но в итоге сдались и ушли, не добившись результата. А на следующий день ранним утром появилась настоящая армия рыцарей лунного света. Массас, стоявший в авангарде, привлек внимание виконта Угре, стоявшего на крепостном валу, и ему поспешно открыли ворота. Массас направился прямо в королевский дворец и предстал перед Региной. «Вы сказали, что те, кто напал на вас, назвались армией графа Катиера и армией виконта Антига. Это была правдивая информация?» – осторожно спросила Регина. «Враги без колебаний вылили яд в реку. Они также замаскировались под армию рыцарей лунного света и попытались обмануть Регину. Вряд ли это действительно были войска графа Катиера и виконта Антига. Она хотела избежать ошибки. Сейчас было не время заводить ненужных врагов». Массас пристально посмотрел на Регину. Его впечатлила ее проницательность. «Я как раз собирался сообщить об этом вашему высочеству. Допрос пленных показал, что они не были солдатами армии виконта Антига». Поморщившись, Массас продолжил. «Однако насчет графа Катиера сомнений нет. Большинство напавших – это бывшие рыцари, бандиты и разный сброд. Но ядро армии состоит из солдат графа. И еще они сказали, что сам граф внезапно умер из-за болезни, но на пороге смерти передал командование маркизу Гристу». «Гристу». Регина распахнула глаза, неожиданно услышав это имя. Удивление и растерянность отразились в голубых глазах. Все остальные, и Бадуин, и придворные, также были ошарашены, и в зале для аудиенции поднялся страшный шум. Грист был на стороне герцога Ганилона во время гражданской войны в королевстве Брюн 2 года назад. Он вел войска Ганилона и даже загнал в угол отряды Тенардье. Но в итоге он бросил армию, а потом просто исчез.